Глава 28. Утром встал раньше обычного, принял душ, позавтракал раньше всех и уже собирался выходить из дома, как вниз спустилась Лада. «Ты проснулась уже?» — спросил я ее. «Не спится как-то», — ответила она. Лицо бледное, глаза опухшие. Плакала полночи. Только почему, я так и не понял. Я же с ней никуда не ухожу. Чего она рыдала? «Женщины, ты сегодня на работу?» — задал я вопрос, надевая пиджак. «После медицинского центра сразу в офис поеду». «Нет, отгулы у меня». «Вот и отдохни. Ты явно плохо спала». «Угу. А ты почему так рано едешь? Петр Сергеевич только собирается спускаться завтракать». «Так в больницу же поедем». «Ах, да, Катя же просила», — сказала она довольно язвительно. Я обернулся на нее. Лада не забывала, что я туда собирался утром. Просто хотела ткнуть меня этим. Плохая тактика. Меня начинает это раздражать. «Да, Катя просила, и я ей пообещал», — ответил я, беря в руки портфель с документацией для офиса. «А Катя не могла доехать без тебя? Как, собственно, и разобраться со своими проблемами самостоятельно? Какая тебе радость возить ее туда, еще и утром?» — спросила она. «Могла, наверное», — кивнул я. «Не говорить же ей, что я активно участвую в этом, потому что Оля моя дочь прямо сейчас. Но она попросила, и я не отказал. А теперь уже поздно. Надо держать данное слово». «Она теперь на тебе кататься станет, может?» «Почему кататься?» — поджал я недовольно губы. «Потому что она теперь будет просить тебя быть ее бесплатным шофером по каждому поводу. Я таких девиц наглых знаю. Видит, что у тебя своя семья есть, и просит помочь. Своих помощников нет». «Лада, прекрати», — осадил я ее. «Никто на мне кататься не будет. Я просто ей помогу по старой памяти. И речь идет о здоровье ребенка. Забыла?» «Нет, не забыла», — покачала головой Лада. «Здоровье, Оле. Но отношения с ее матерью мне не нравятся». «Какие отношения?» — посмотрел я на нее. «Никаких отношений нет. Я же тебе сказал. Слушай, не надо мне мозги выносить только, ладно? Плохая идея». «Я поехал. Хорошего дня». Не оглядываясь, пересек холл и вышел за дверь, нервно покручивая на пальце ключи от машины. «Она теперь будет меня каждый день клевать из-за Кати и глупой ревности к ней». Доехал до дома Кати и понял, что даже не взял ее номер телефона. И не знаю, как ей сказать, что я у ее подъезда жду. Набрал номер отца. «Да», — ответил он. «Пап, скинь мне номер Кати». «Зачем?» «Я у ее подъезда стою, а ее номера телефона нет. Мы едем в больницу к Оле, помнишь?» «А, да, помню, конечно», — ответил он. «Сейчас тебе СМС отправлю, ее контакт. Минуту». «Угу, ушло». Мой телефон завибрировал в руке. Я открыл полученное сообщение. Номер получен. «Спасибо, пришло». «Пап!» «Что?» «Ты знал, что Оля моя дочь?» Замялся он на секунду. «Катя тебе сказала?» «Конечно, сказала. Откуда бы я узнал?» «Ну да», — хмыкнул отец. «Она похожа на тебя, как копия твоя. И только ты это и не заметил». «Правда похожа?» «Очень. Катя привела ее в офис буквально на днях», — ответил отец. «Сад у них не работал какое-то время. Девать ребенка было некуда, и она ее в офис привела. Я увидел ее и сразу понял, чья она дочь. У нее твои глаза, Рома». «Мои глаза. У дочери мои глаза. очень странное ощущение. А почему ты мне не сказал? Потому что Катя обещала рассказать сама. Я не стал вмешиваться, но дал ей ограниченное время на озвучивание этой информации, потому что она явно собиралась тянуть кота за хвост и до последнего не хотела ничего тебе говорить. Тогда это сделал бы я сам, потому что считаю, что ты имеешь право знать. Совсем не факт, что ты бы отказался от ребенка, если бы знал о его существовании. Так ведь? Не отказался бы. Ну вот. Спасибо, пап. За что? За то, что на моей стороне сейчас. Катя ничего мне не сказала и скрыла ребенка. Нашего с ней. Ну, ты виноват тоже. Как ты ее обидел? Забыл? Впрочем, да. Я считаю, она все равно не права. И в данной ситуации я не за тебя, а за ребенка. У Оли есть семья. Отец, дедушка и бабушка. Дядя даже в лице Никиты. Я хочу, чтобы девочка знала об этом и стала частью нашей семьи. Вот за это и спасибо. Ну, езжайте тогда, — сказал отец. Узнаете, как она там, позвоните. Мы переживаем с Наташей. Она тоже знает правду? — спросил я. Да, — ответил он. Блин, все знают правду, кроме меня, — возмутился я. «А ты сам виноват!» — ткнул меня носом папа. «Не обошелся бы, как скот с Катей. Извини, хоть ты и мой сын, и я тебя люблю любого, но повел ты себя отвратительно с той, которую, как ты сам говорил, любил. То знал бы о ребенке и был бы с ней рядом». «С кем?» — опешил я. «С Олей, конечно», — отозвался отец. «Да и с Катей тоже. Но, наверное, это уже не важно. У тебя свадьба на носу. Но с дочерью отношения наладить не будет лишним». «Да, не важно», — ответил я на автомате. «Ну вот. Как и перестать тиранить Катю, тоже будет не лишним. Теперь ты знаешь, что она мать твоего ребенка. И надеюсь, что ты оставишь ее в покое». «Да не буду я ей ничего делать», — фыркнул я. «Мне от нее ничего, кроме общения с дочерью, не интересует». «Вот и прекрасно», — осторожно заметил отец. «Не порти девочке жизнь, Рома, раз уж свой выбор ты сделал и взял на себя ответственность в виде помолвки и обещания жениться». «Не буду я ничего никому портить, пап. Дай бог. Ну, езжайте, потом расскажете, как там Олечка». «Угу», — ответил я и повесил трубку. Нахмурился и недовольно пожевал нижнюю губу. «Что они мне все очень толсто намекают, чтобы я к Кате не подходил слишком близко? Не собирался я этого делать? Зачем это нужно мне?» Открыл СМС от отца и уставился на полученный от него номер. «Нужно просто набрать его и просто сказать: я жду ее внизу и готов отвезти в больницу к дочери. Это очень просто. Но меня словно что-то держало. Я от чего-то волновался. Словно не номер бывший набрать хотел, по делу. А девочку впервые на свидание приглашал и не знал, откажет она или согласится. Почему-то то, что это не просто цифры телефона, а цифры ее телефона, заставляло меня испытывать какое-то смятение и тревогу. Но таким образом можно и до ночи просидеть, втыкая в телефон, а мне еще в офис дела решать надо ехать. Просто взял себя в руки и просто набрал этот номер. «Да», — услышал я ее тихий голос, и меня аж дернуло. Я помню. Все еще помню, как нежно звучит ее голос в трубке. Как она отвечала мне и кричала в трубку, что соскучилась и любит. Особенно в тот период, когда я исполнял наказание суда в США из-за истории с отчимом. Она плакала, скучала, да и я готов был выть без нее. Котенок находилась от меня через целый огромный океан. Но сейчас она, конечно, ничего такого не скажет. Уже. «Да, кто это?» — заговорила она снова, когда я так и не ответил, внезапно провалившись с головой в воспоминания. «Катя!» — заговорил я. «Это Роман. Я взял твой номер у отца. Я приехал и жду тебя у подъезда». «А, привет!» — отозвалась она. «Сейчас спущусь». «Вещи для Оли собрала?» «Да». «Тогда спускайся».